Любовь в действии. Во время нашего совместного путешествия я представил вам ряд практик, помогающих достичь осознания того, что происходит внутри нас и непосредственно вокруг нас. Сейчас, в то время как мы проделываем свой путь через весь мир, несколько наставлений могут помочь нам и защитить нас. Несколько человек из нашей общины практиковали следующие принципы, и я думаю, вы также найдете их полезными в принятии решений о том, как жить в нашем современном мире. Мы называем их 14 заповедями Ордена Взаимного Бытия. Первое. Не будь поклонником и не ограничивайся какой-либо доктриной, теорией или идеологией. Все системы взглядов есть лишь руководство к действию, они не являются абсолютной истиной. Вторая. Не думай, что знания, которыми ты сейчас обладаешь, неизменны, что это абсолютная истина. Не будь таким узконаправленным и ограниченным своими сегодняшними взглядами. Учись и практикуй непривязанность к взглядам для того, чтобы быть открытым для приобретения новых точек зрения. Правда обретается в жизни, а не в концепциях. Будь готов учиться всю свою жизнь и наблюдать реальность в себе и вокруг все время. Третье. Не заставляй других людей, включая детей, принять твои взгляды, чего бы они ни касались, власти, развлечений, денег, пропаганды или даже образования. Тем не менее, через сострадательную беседу помогай другим избегать фанатизма и узости взглядов. Четвертое. Не избегай боли и не закрывай глаза перед страданием. Не теряй осознание того, что в мире существует страдание. Всеми способами, включая общение и путешествия, ищи возможность быть с теми, кто страдает. Таким образом, пробуждай себя и других к реальности страдания в мире. Пятое. Не накапливай богатство в то время, как миллионы людей в мире голодают. Не делай целью своей жизни славу, выгоду, богатство или чувственные удовольствия. Живи просто и дели время, энергию и материальные средства с теми, кто нуждается в этом. Шестая. Не поддерживай в себе гнев или ненависть. Учись понимать и преобразовывать их, пока они еще содержатся в твоем сознании. Как только гнев или ненависть придут, направь свое внимание на дыхание, чтобы увидеть и понять сущность человека, который стал для тебя причиной этих чувств. Седьмая. Не теряй себя в окружении. Практикуй осознанное дыхание, чтобы вернуться к тому, что происходит в настоящий момент. Будь в контакте с удивительным, освежающим и целительным внутри и вокруг тебя. Сей семена радости, мира и понимания в себе для того, чтобы облегчить преобразование в глубине своего сознания. Восьмая. Не произноси слов, которые могут создать диссонанс и прервать общение. Старайся сгладить и разрешить все конфликты, даже самые маленькие. Девятое. Не говори неправды в личных интересах или чтобы произвести впечатление на других людей. Не произноси слов, которые могут вызвать разлад в отношении и ненависть. Не распространяй новости, в которых ты не уверен. Не критикуй и не осуждай вещи, в которых ты не уверен. Всегда говори честно и по существу. Имей храбрость говорить о несправедливых ситуациях, даже если это может угрожать твоей безопасности. Десятое. Не используйте религиозную общину в личных интересах или для получения прибыли и не превращайте ее в политическую партию. Однако религиозная община должна занять четкую позицию, противостоящую насилию и несправедливости, и должна стремиться изменить ситуацию, не вовлекаясь в партизанскую борьбу. Одиннадцатое. Не занимайтесь деятельностью, которая вредит людям и природе. Не поддерживайте фирмы, которые препятствуют нормальной жизни других людей. Выберите для себя занятие, которое поможет вам воплотить ваш идеал сострадания. 12. Не убивайте. Не позволяйте другим убивать. Всеми возможными способами старайтесь защищать жизнь и предотвращать войну. 13. Не владейте ничем, что принадлежит другим. Уважайте собственность других людей, но не позволяйте им обогащаться через человеческие страдания или страдания других существ. 14. Не вредите своему телу. Научитесь обращаться с ним с уважением. Не смотрите на ваше тело только как на инструмент. Сохраняйте жизненные энергии для исполнения пути. Сексуальное самовыражение не должно происходить без любви и преданности. В сексуальных отношениях осознавайте возможность возникновения страдания в будущем. Чтобы сохранить счастье других людей, уважайте их права и привязанности. Полностью осознавайте ответственность за новые жизни, приходящие в мир. Медитируйте о мире, в который вы приносите новые жизни.